Ну, кстати, кто бы что ни говорил, а Путин удар держит, так, причем очень ощутимый, и нервная система у него в порядке, переигрывает он, ну, по-серьезному.